В адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. Уважаемый владыка, 2 года тому назад мне на сутки попала в руки книга «Жизнь после смерти». Автор, по-моему, американский ученый. В книге он собрал потрясающие свидетельства людей, побывавших в клинической смерти. Я до сих пор не могу забыть некоторых эпизодов. Все умершие видели некий коридор, встречались с покойными родными и так далее. Разве это не доказывает существование загробной жизни? Как относится к этому православная церковь? С уважением, Александра Васильевна Скворцова, город Белая Калитва, Ростовской области. Да, действительно, Александра Васильевна, американский ученый, писатель Муди написал ту книгу, о которой вы говорите, на основании свидетельства множества людей, которые прошли через феномен клинической смерти, которые как бы одной ногой побывали на том свете. Но и помимо этой книги существует очень много свидетельств, зарегистрированных в первую очередь врачами, особенно часто теми, которые работают в реанимации. Я хорошо вспоминаю рассказ покойного владыки митрополита Иринея Венского и Австрийского, который был не только иерархом, но и врачом, и работал именно в реанимации. Он и мне рассказывал несколько случаев удивительных, когда ему пришлось спасать от смерти дровосека, которого придавило деревом в немецких Альпах. Тот человек хорошо видел все, что с ним происходило после этого трагического случая. Видел, как подъехала машина скорой помощи, как выходили люди. И потом, придя в себя, все это рассказал владыке, как врачу, который его спасал. Приходилось мне слышать и другие рассказы об опыте людей, переступивших черту между жизнью и смертью. Некоторые из этих рассказов еще более потрясающие, чем то, что собрал американский ученый и писатель в своей книге. Другими словами, мы имеем дело с объективной реальностью. Потому что очень высока надежность большинства из этих свидетельств. Многие из них подтверждаются авторитетом врачей и ученых. Совершенно очевидно, что после наступления физической смерти, когда приостанавливается работа сердца и всех человеческих органов, человек не умирает. Его сознание остается живым. Он переходит в некую иную реальность. Вот вас потрясла эта книга. А тот же самый покойный владыка митрополита Ириней, рассказывая мне о судьбе этой же самой американской книги, сказал, что долгое время ее очень пытались скрывать от читателей. Она издавалась небольшими тиражами. Ее никогда никто не популяризировал и не рекламировал. И когда он поинтересовался, почему это происходит, то один из тех, кто должен был бы заниматься рекламой этой книги, ответил ему очень просто. Если люди прочитают и поверят в загробную жизнь, они очень изменят свою эту земную жизнь. Система ценностей будет иной. Центром притяжения станет не земная жизнь, а жизнь будущего века. А что это будет означать для нашей этой земной жизни? Вот подобного рода рассуждения, они ведь отражают как бы ценностные ориентиры большинства людей. Мы живем в той системе ценностей, которая складывается в этой жизни. Мы прирастаем сердцем к тому, что нам здесь дорого. Мы боремся за цели и ценности, которые являются таковыми для этой нашей жизни. И отдаем достижению этих целей и ценностей всю нашу жизнь, почти без остатка, оставляя для жизни религиозной очень небольшое пространство. В лучшем случае это время для посещения воскресного богослужения, а в худшем случае эпизодические, отрывочные, редкие мысли о Боге. Очень хорошо, что эта книга на вас произвела такое впечатление. В каком-то смысле все эти свидетельства, конечно, помогают людям занять правильную позицию в этой земной жизни. Принимая эту жизнь, оценивая эту жизнь в перспективе вечности. Потому что только эта перспектива является подлинной. И если бы каждый человек помнил, что за гробом его ждет вечность, совсем другой была бы наша земная жизнь. То, из-за чего мы сейчас боремся, то, на что тратим последние свои силы, то, что занимает все наше время, то, что поглощает наше сознание, в перспективе вечности может оказаться совершенно не заслуживающим того, чтобы этому отдавать и посвящать жизнь. Задача церкви заключается в том, чтобы постоянно напоминать людям о том, что сам Бог назвал единым на потребу. Этим единым на потребу является созидание внутреннего духовного мира человека, с которым он и переходит в вечность. Еще такой вопрос пришел к нам от Игоря Владимировича Степанова из города Пензы. «Меня давно занимает вопрос, — спрашивает Игорь Владимирович, — зачем было нужно Богу сотворить человека? Каков был Божий замысел о человеке? Планировался ли он, так сказать, таким несовершенным? Или что-то случилось, какой-то сбой произошел?» Я не знаю, сознавали вы этот факт или нет, Игорь Владимирович, но вы задали, может быть, самый важный вопрос. И удивительно, но на этот вопрос нет ответа. Не существует ответа. Вы можете удивиться, как и многие наши телезрители, и сказать, ну как же так? Ведь все должно быть понятным. Если есть что-то непонятное, то трудно верить. А я скажу так, что все, что творит Бог, для человека, в общем-то, непонятно. Как Слово Божие свидетельствует, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути, говорит Господь. Нам трудно понять Божий замысел, потому что несоизмеримо по отношению к человеку велик Бог. А внешне все выглядит действительно странным, как вы говорите. Бог создает человека и создает его свободным по своему образу. И, как известно, человек дурно воспользовался своей свободой, согрешил. Вот произошел этот самый незапланированный как бы срыв. Потому что Бог предназначил человека к совершенству и к счастью. А человек, опираясь на свою свободу и используя свою свободу, от этого совершенства и счастья добровольно отказался. Бог, конечно, знал о том, что это произойдет. И Господь попускает этот срыв. Господь попускает разрушение его плана, его замысла. И никто из людей не может сказать, почему. Почему Богу нужна вся драма человеческой истории с ее взлетами и падениями, с радостью и страданиями? Человеческий разум не может этого понять. А что же нам остается? А нам остается верить. в Бога и жить по Божьему закону. Тот, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. Какие ясные и простые слова. Святых подвижников вот эти вопросы почти не волновали, потому что святой человек, вообще человек глубоко религиозный, живет Богом, живет в общении с Богом. Он Бога чувствует, он Бога духовно осязает, он Бога видит, Бог в его жизни. И эта близость к Богу на некоем внутреннем, глубоком духовном уровне разрешает все недоумения и все вопросы, и все соблазны, которые произрастают иногда от человеческого мудрствования. В глубине религиозного опыта мы находим ответы, нерациональные ответы, ответы на уровне сердца, жизни, ответы на уровне всей жизни, всего своего бытия. Поэтому, понимая то, что божественный путь, божественный замысел, божественный промысел сокрыт от человека, мы должны довериться Богу. И это доверие облечь в реальные категории нашей жизни. Мы должны научиться жить по Божьей воле и стараться эту волю не нарушать. Завтра, в воскресенье, мы празднуем память всех святых в земле российской просиявших, всех русских святых, всех наших соплеменников, сограждан, которые ныне предстоят Богу, молятся за нашу страну, за наш народ, за нашу церковь. А кто эти святые? Это и князья, правители, и цари, и полководцы, и простые монахи, священники, верующие люди, мужчины, женщины, даже дети. Это, конечно, мученики, исповедники, особенно пострадавшие в кровавом 20 веке. Это все гении духа, гении веры. Это все те люди, которые жили Богом, жили с Богом и на основании Божьего закона строили свою личную жизнь и старались величайшие ценности христианства реализовывать в своей семейной жизни или в общественной жизни, или даже в жизни государственной. Вот мы только что сказали о том, что существуют некоторые богословские, философские вопросы, на которые как бы нету ответа, что вопросы эти могут быть поняты только на основании собственного внутреннего религиозного опыта. Так вот, весь сон русских подвижников жизнью своей отвечал на все эти вопросы. Эти люди жили по воле Божией, умножая бесценные духовные сокровища, которыми еще и сегодня все мы питаемся. Несмотря на трудности, часто скорби, стесненные обстоятельства нашей современной жизни, мы верим, что молитвами святых русских угодников Божьих Господь спасет страну нашу, народ наш, благословит нашу жизнь, поможет нам, не оставит нас и в нашей личной, и общественной жизни. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Пусть Божье благословение пребывает над каждым из нас молитвами святых в земле российской просиявших. Да благословит Господь Россию!